Приветствую вас, драгоценная церковь. Сегодня прекрасный праздник. В народе его называют вербное воскресенье. Но правильное его название – это въезд Господень в Иерусалим. Это день, когда Иисус въехал в Иерусалим. Давайте с вами зачитаем Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 стиха. И когда приблизились... Я подожду. Не загораживаю. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, в горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет, к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Оссана, сыну Давидову! Благословен, грядущий во имя Господне! Оссана в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорит: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорит им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Вот я такой большой отрывок зачитала умышленно. И хочу поделиться с вами тремя мыслями, которые Бог положил мне на сердце. Первая мысль – это то, что сказано, и сегодня пастор Геннадий Михайлович зачитывал, Захария 9:9, и здесь этот отрывок указан. Пророк сказал, что въедет царь славы, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. И мысль такая, это как было слово сказано, что Бог хочет взять два поколения. И он въехал в Иерусалим на ослице и на осленке. Понимаете? Бог хочет войти в нашу жизнь целостно, во всех поколениях. Он въехал на ослице и осленке. Он как примирил под собой два поколения. И это очень образно для нас. То есть Бог хочет явить свою славу как в родителях, так и в детях. Еще мысль такая, что осленок молодой, сын подъяремный, то есть сам еще под ярмом не ходил. И знаете, часто в церкви бывают люди, кто-то прошел действительно трудные жизненные свои перипетии и могут часто говорить, что вот те, кто столкнулся с трудностями, те и может Бога найти. Потому что это ярмо тяготившее, оно заставляет взыскать Господа. А мол, что молодое поколение? Бегает, резвится. Какие у них могут быть мысли о Боге? Но данное место Писания показывает, что и под ярмом людей, отягощенных вот жизненными бременами или какими-то ситуациями, и тех, кто не испытал таких, может, трудностей в жизни, Бог и тому, и другому хочет явить себя. Он хочет, как в себе приблизить их. Удивительно. Я, честно говоря, не представляю, как Иисус въехал на них. Там написано, вот, что постелили одежды на, зачитаю еще. 7 стих. «Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их». Может быть, была какая-то конструкция, чтобы на двух ослах одновременно. Может, попеременно. Может, они такие худенькие были, что сразу на двоих. Это трудно сказать. И, честно говоря, нам и не надо на этом фокусироваться. Но он въехал на них. То есть к Богу могут прийти и обремененные люди, и необремененные. И пожилые, и молодые. Или еще, знаете, бывают, часто говорят, что вот я уже тяготы веры своей, там, гонения перенес, и такой вот, я достоин того, чтобы Иисус оседлал меня. Знаете, у меня есть духовный опыт, я, это как бы такой... Я как прообраз говорю, потому что я верю, чтобы Иисус воссел на престоле нашего сердца, это честь для каждого, и Он желает этого. И знаете, лучше быть действительно ослом у Иисуса, на котором Он будет въезжать, чем просто сторонний наблюдатель. Правда же? И поэтому иногда мы думаем, можем как бы примерять себя вот в роли этих ослов, что вот я достоин, потому что я уже испытал там гонение или имею опыт хождения с Богом и так далее. А что это молодой? Скачет себе и скачет. Но Иисус, Он желает явить свою славу и в жизни уже духовно умудренного человека, и в жизни духовного младенца. Понимаете, Он оседлал их двоих. Он оседлал их двоих. И Он въезжал, понимаете, когда Иисус шествовал в этой славе Своей, ведь воздавая Ему хвалу, они тоже были в центре внимания. Они тоже были в центре внимания. И Бог желает как бы являть себя этому миру на нас, в нас, если мы предоставим себя в Его распоряжение. Чтобы, это может грубое слово, но чтобы Он оседлал нас. И какая готовность, говорит, если вам кто скажет, что зачем вам осел и осленок, он говорит, скажите, они надобны Господу, и будет. И не воспротивятся. И как важно нам осознавать, что мы надобны Господу. Мы нужны Ему, чтобы Он мог царствовать или являть свою эту царскую природу в этом мире. Мы те самые ослы, на котором Он может въезжать в любой город. И вот эта мысль, что именно в Иисусе могут примириться два поколения, когда и один, который умеет ходить под ярмом, и второй, который не умеет, именно во Христе, именно как бы под Ним, они могут идти стройно, нога в ногу. И как важно нам, знаете, мы иногда ищем, какие-то моменты сопряжения, чтобы каждый говорит, надо понимать молодое поколение. Молодое поколение, наоборот, говорит, они нас не понимают, и что нам найти общего, или мы не понимаем интересы взрослых людей. Но Христос, Он – точка соприкосновения. Именно в Иисусе мы можем найти то, что пересечет наши интересы, как вот и церковь. Мы все люди из разных сословий, с разным образованием, с разным багажом жизненным, правда? Но мы находим общий интерес друг с другом. И кто нас объединяет? Одна личность – Иисус. В Иисусе мы узнаем друг друга, в Иисусе мы даже начинаем интересоваться жизнью или сферой деятельности, и таким образом мы обогащаемся. Во Христе поколения могут найти примирение. Во Христе, не в какой-то политике или даже общем увлечении, а именно во Христе. Христос может объединить всех детей, всех домочадцев, всех обитателей одного дома. Следующая мысль, которая я хочу поделиться, которой восьмой стих. «Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге». И в Евангелии от Луки, 19 глава, 35 стих. «И привели его, это вот осла, к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге». И, ну, вообще, это описано во всех Евангелиях. Но вот интересно, что и на осленка ученики положили, или и на ослицу свои одежды. И когда он ехал, вся дорога была услана одеждой людей. Знаете, я никогда на это не обращала внимания, что он ехал не по ковровой дорожке, а он ехал по дороге, усланной одеждой людей. И люди это делали добровольно. И причем написано, что предшествующие и сопровождавшие. То есть это заранее готовился ему такой путь торжественный, чтобы он именно шел по этим одеждам. И я задумалась, а почему именно одежды? Ведь могли найти там пелены какие-то бы слали, или вот даже ветви деревьев достаточно. Но в этом есть глубокий смысл в чем? Что одежда, она нас отличает всех, правда? С одной стороны, одежда дает нам тепло, мы чувствуем защищенность, мы чувствуем обогретость, так скажем. И также одежда дает нам какие-то знаки различия. То есть, как общество говорит, по одежке встречают. И по одежде мы можем иногда сделать какие-то выводы о достатке человека или о роде деятельности его, если он в униформе какой-то находится. Правда? То есть одежда несет в себе какую-то и информацию о человеке. И вот для того, чтобы отдать вот эту как почесть самому царю, люди снимали с себя одежду, как бы складывая к его ногам свои регалии. Все свои знаки отличия они складывали к ногам Иисуса. Понимаете, насколько это важно? Если мы хотим, чтобы Иисус был в нашей жизни как царь, чтобы его власть, величие, могущество проявилось – и в нашей жизни лично, и в жизни, как в церкви, насколько важно нам сложить свои регалии, сложить свои вот эти знаки отличия. Это для, как показывая, что только один у нас тот, кто отличителен. Он отличен от всех нас, это сам Иисус. И Он Царь Славы, Он Господин всего и вся. И понимаете? о чем речь. И через это будет приходить единство и к нам. Если мы все свое, как это, кичливость, что ли, или вот эту значимость, напыщенность, это мы сложим к Его ногам, мы тогда дадим возможность проявить Ему себя как Царю. И этим самым мы признаем Его господство в своей жизни. Понимаете, это я не призываю, что сейчас всем одеть в ретище там, или снять одежду, ни к чему такому. Я имею в виду внутреннее. Если позволяет вам Бог иметь хорошую, дорогую одежду, слава Богу за это, за все благодарите. Если у вас нет там дорогой одежды, но есть возможность постирать и быть чистеньким в том, в чем есть, тоже слава Богу. Понимаете, мы за все должны благодарить Бога, но различия у тебя не должно быть. И как часто нам действительно нужно сложить свою гордость к ногам Иисуса, свою вот эту напыщенность. Но еще важно нам сложить к ногам Иисуса и свое недостоинство. Как часто мы можем быть, знаете, посмотреть на себя и думать, я в таких лохмотьях, я недостоин приблизиться к Царю царей. Я недостоин быть в Его присутствии. Тебе надо снять свои одежды недостоинства, свои одежды греха. Тебе надо положить их к ногам Иисуса, потому что Он Царь славы. И если ты, понимаете, мы иногда фокусируемся на том, что гордость нам мешает приблизиться, но и уничиженность, самоуничижение тоже не позволяет нам приблизиться к Богу. Поэтому нам важно сложить эти одежды, не смотреть на себя, какой ты есть, но положить их к ногам Иисуса и сказать: «Царствуй, гряди, въезжай в мой дом, вот такой, какой, вот ко мне». Понимаете, только в Иисусе мы можем найти достоинство, только в Нем мы можем найти полноту. А Он желает, Он сказал, ты надобен Господу. Он желает быть царем твоей жизни. И это очень важно. Также одежды, это может быть прообраз нашей праведности. Как важно нам тоже сложить эти одежды самоправедности. Того, чего мы достигли в этой жизни. Как раз в предыдущее воскресенье эта мысль ярко прозвучала, что самоправедность, она ведет к религиозности, и она отдаляет тебя от Бога. Иисус пришел, чтобы дать тебе свои одежды, одежды своей праведности. Но вы же понимаете, Он не оденет чисто на то, что у тебя есть, на грязное. Ибо наши одежды, наша праведность, как запятнанные одежды. Поэтому важно свою самоправедность перед Богом снять. Быть таким, какой ты есть. Для того, чтобы позволить Ему одеть свою чистоту на нас. Чтобы осветить нас. Аллилуйя. Вообще интересно, действительно, народ толпился, и там написано, что это все ученики его. То есть не 12 избранных апостолов, они сопровождали его близко, а именно ученики, те, кто считал себя учеником Христа. И это было множество людей. И перед этим мы знаем, что как раз были события накануне, что воскрес Лазарь. И, возможно, Лазарь был в этой же толпе и громче всех кричал «Осана», потому что он, как никто, пережил эту силу воскресения внутри себя. И это действительно физическое чудо, которое было совершено Иисусом. Также накануне было духовное уже обращение, это Закхея мытаря, который сидел на смоковнице, и он даже считал себя, несмотря на то, что такую, как у нас, там, налоговый инспектор, вроде бы должность имел, но был небольшого роста, считал себя таким никчемным и, возможно, утверждался, свою значимость эту доказывал через вот эти пошлины, через власть, ну, государственную. Часто многие из нас так делают, утверждаются на работе за счет своего положения. Но Бог хочет утвердить тебя изнутри. Независимо от того, какого ты роста, какого ты сословия, кто твои родители, какое у тебя образование, это не важно. Вот этот Закхей, он вроде бы все имел в обществе, но тем не менее приблизиться к Иисусу он чувствовал недостойно. И когда Иисус сказал: «Я видел тебя под смоковницей», он понял, что даже он, тот, который обдирал людей, которого все не любили, что он надобен Господу, что он может прийти к нему, и у него произошло это как бы внутренний переворот, что он сказал: я раздам все, что награбил, да, ну, поотбирал. Понимаете? И он, возможно, тоже был в этой среди этих людей. Наступает такой момент, когда Бог, он хочет явиться к нам как царь. Также перед этим было, что Иисус открыл свое величие только троим. И нам нужно искать вот этот день преображения в своей жизни, когда вдруг ты понимаешь, что Иисус, он не только умер за тебя, но он тот самый вседержитель, властелин, который может проявить свое господство наилучшим образом в твоей жизни, выровнять твой путь. Но также Бог хочет явиться, вот как въезд в Иерусалим. Он явился царем множества народа. Он хочет открыться в славе своей церкви, своей невесте, чтобы мы признавали это. И поэтому наши сердца и должны быть обращены к тому, чтобы признать власть и господство нашего Бога через то, что мы будем одевать Его одежды праведности, слагая свои, через то, что осознавать, каждый из нас надобен Господу. Каждый. Будьте ослами. Неважно, вот правда, может, это такой в хорошем смысле. Ну, и знаете, это у нас осел как упрямое животное, но если смотреть на библейских страницах, осел – это не что-то значимое, не что-то незначимое. Смотрите, пророка ослица везла, да, которая увидела ангела. Именно через ослицу заговорил с пророком Бог. И сами цари, ведь это не только Иисус въехал на осле в Иерусалим. В то время цари, когда они въезжали в город как с мирной миссией, как дипломатический въезд или посещение какого-то города, они въезжали на ослах. Это было шествие мира. Если царь въезжал как завоеватель и покоритель, он въезжал на коне, демонстрируя свою силу и мощь. Но если его миссия была мирная, он ехал на осле. И быть ослом — нет ничего плохого. Конечно, каждый хочет быть, возможно, конем, более грациозным и сильным. Но если на тебе едет Иисус, ослом быть тоже почетно. Ты надобен Господу. Я просто хочу, ну, не хочу никого оскорбить, а я хочу призвать, это, знаете, как сердце Божье, что каждый из вас нужен. Есть на тебе ярмо или нету ярма? Есть у тебя жизненный опыт или нет жизненного опыта? Есть у тебя духовный опыт или нет духовного опыта? Ты надобен Господу. Ты нужен Ему, чтобы Его царство, чтобы Его власть, чтобы Его достоинство в тебе утвердилось. чтобы ты очистился, чтобы ты стал значим и в своих глазах, и имел авторитет не свой завоеванный, а авторитет, который Бог тебе дает. Понимаете, это Его желание. И поэтому давайте будем настроены на то, чтобы сложить свои одежды, убрать вот все, что нас разделяет, все, что нас отличает друг от друга, и позволить проявить Иисусу вот эту свою царскую природу. И третья мысль. Это, давайте, Евангелие от Луки прочитаем, она здесь больше как бы проявлена. Тот же 19 глава, с 37 стиха. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних“. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: „Учитель, запрети ученикам твоим“. Но он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют“». Здесь я хочу отметить, насколько важно славить Бога, насколько это нужная часть в нашей жизни, и это надо нам. Это надо нам, чтобы каждый раз напомнить, кто царь в твоей жизни. Чтобы ты вспомнил, кто восседает на престоле твоего сердца. Ты? Ай да я, ай да смог? Или Иисус? И наша память человеческая, она очень короткая почему-то. Когда Бог являет свою силу, власть, могущество, когда какие-то сложные ситуации разрешаются или болезнь отступает от тебя, нам кажется... Со временем, тогда ты точно понимаешь, что это Бог сделал, и так радостно тебе. Но проходит немножко времени, и тебе уже кажется: ух, пронесло. Что-то не Бог пронес, а оно само так вот сложилось, как-то получилось удачно. Просто счастливчик ты такой вот. Или разные просто обстоятельства сложились удачно, или люди хорошие попались на твоем пути, или там вот эта пилюля помогла тебе, или еще что-то. Понимаете? Враг, он тут как тут, для того, чтобы украсть то, что сделал Бог в твоей жизни. И здесь очень важный тот момент, что когда Иисус въезжал в Иерусалим, все собрались и велигласно славили Его и говорили о чудесах, которые Он явил. Люди вспоминали, и каждый выкрикивал, возможно, то чудо, которое произошло с Ним. А ведь это могло пройти уже достаточно времени. Как важно это делать, потому что через это именно Царь прославляется, утверждается Его власть, что ты господин Царства Небесного. Поэтому ты приветствуешь Царя своей жизни. Чем ты Его приветствуешь? Теми чудесами, которые Он совершил в твоей жизни. Знаете, даже великое чудо то, что ты обратился к Богу. Родиться свыше. Ты ходил своими путями. Твой ум был твоим Богом, или твоя сила была твоим Богом, какие-то влиятельные люди были твоими учителями. И вдруг ты переживаешь встречу с Иисусом. И вдруг ты понимаешь, что ни крепость твоя, ни сила, ни знакомство, ни связи, ни интеллект, ни начитанность твоя, ни одарованность твоя, ничего, ничего не значит, потому что ничто из этого не введет тебя в Царство Божье. один проводник, одна дверь в Царство Небесное – это Иисус Христос. Когда? Когда ты признаешь Его спасательную силу в своей жизни, признаешь Его власть и могущество. И это чудо. Знаете, развернуться от греха, пережить Бога – это не все. Не всем дано было. И это чудо. Чудо, что ты стал христианином, что ты прилепился к Богу. Да, временами, может, ты падаешь, спотыкаешься, не все гладко в твоей жизни, но что-то внутри все равно тебе подсказывает. Держись за Него, держись, не оставляй упования, не оставляй веры. И это поднимает тебя, дает новые силы. За это надо славить Бога. За то, что Он дает тебе, знаете, даже переступить через свою гордость, через свое «я». Ведь это так трудно. Самая большая победа – это победить самого себя, над самим собой. И нам надо за это славить Его. Благодарить Бога, не забывать, что именно Он дает нам силы бороться со своей гордостью, со своей ленью, с амбициями или наоборот с уничиженностью какой-то, когда думаешь, что я никому не нужен, все забыли меня в этом мире, никому нет дела. Богу есть дело до тебя. Давайте будем за это славить Его. Насколько Он достоин. Знаете, еще... Тоже значимо, что именно въезд в Иерусалим – это канун начала вот этой страстной недели, когда Иисус совершил именно искупительную жертву. И для того, у меня как прообраз такой родился, чтобы полнота спасения пришла в твою жизнь, она начинается со словословия. Предшествовала всей страстной неделе и этой искупительной жертве именно хвала, возвеличивание, словословие, воспевание Богу. И если ты хочешь сегодня, чтобы эта полнота Его спасения раскрылась в тебе, вся целостность этой жертвы, чтобы исцеление пришло, полностью, чтобы ты, знаете, не так, что залатанные дыры у тебя были. Это одно место исцелилось, второе захромало. Или тут залатал, там вылезло, выскочило что-то. Бог хочет тебя не подлатать, Он хочет тебя исцелить. Если ты хочешь, чтобы полнота радости пришла во взаимоотношениях, чтобы устройство в жизни, там, обеспечение, любая сфера, ведь это все включает в себя спасение. Аминь. Если ты хочешь, чтобы это во всей полноте раскрылось, тебе нужно славить Бога. Тебе надо, потому что через это ты готовишь Ему путь, ты сам устилаешь Ему путь в свою жизнь, в свой дом. Ты снимаешь одежды, ты начинаешь величать Его, прославлять, как чудные дела Его. Понимаете? Насколько важно прославление здесь, на служениях. Если вы пропустили прославление, вы пропустили служение, потому что вы не приготовили себя к тому, чтобы Царь Славы воссел на престоле трона. Ты будешь продолжать также копаться в своей одежде, разбирать чистое, грязное или еще что-то. Бог хочет, чтобы ты пришел и успокоился у Его ног, чтобы ни одно слово, звучащее здесь, оно не пролетело мимо твоего уха. Ты должен прийти, вот снять эти одежды и начать Его словословить. И тогда могущество спасения, оно придет в твою жизнь. И интересно, что кто сказал Иисусу: «Запрети ученикам славить Тебя»? Фарисеи. Вы понимаете, что иногда религиозный дух, он очень маскируется. Причем он может маскироваться даже под эгидой такой свободы. Да, у нас действительно, ну я перевожу, конечно, в служение, но не воспринимайте это, что сейчас там начнется контроль. Я как для примера. У нас нет проходной системы, у нас просто обозначено начало служения, да, то есть никто, ну, я думаю, не сталкивался с тем, что кто-то кого-то ругает, там, если задержался, не задержался, то есть в этом действительно есть свобода, и то, что мы приходим сюда, мы приходим все добровольно, мы ищем встречи с Богом, аминь, и у нас просто обозначено время, и знаете, Бог, Он всегда ценит время, потому что время наше, ведь мы ограничены временем. Он нет. Он альфа и омега. Он от вечности до вечности. Время обитает в нем, внутри него. Он господин этого времени, понимаете? А сам обитает вне времени. Но он ценит наше время, которое отведено нам. И поэтому Он приходит сюда и ожидает этой встречи. И нам важно со своей стороны к этой встрече быть готовой. И вот это время прославления и поклонения, это время твоей подготовки, когда вся суета уходит. И действительно, вот как я сегодня говорила, что ты как будто снимаешь эти одежды суеты, озабоченности или там еще чего-то. И ты начинаешь славить Бога. Ты можешь начинать вспоминать, что было у тебя за эту неделю, что было у тебя накануне. Никакие проблемы у тебя еще остались неразрешенные дома, а какие уже решены. Понимаете? Славьте, вспоминайте. И твое сердце, оно уже открыто для того, чтобы принимать от Бога ту пищу, то слово, наставление, исцеление. Может, вы сидите, слушаете слово, а Бог Духом Святым проникает в глубины вашего сердца. Вы пришли с тахикардией, а уходите в прекрасном состоянии. Может, вы пришли с ненормальным давлением, а уходите с нормальным. Или у вас была головная боль, а уходите со светлой головой. Ведь Дух Божий живой, и Он обитает здесь. Он действует незримо, но наверняка. Он действует незримо, но Его присутствие нельзя не заметить. Он всегда оказывает влияние на нас. И вот религиозный дух, он может говорить. Главное прийти на Слово. Самое важное в служении – это Слово. Проповедь. Да и аминь. Потому что через Слово, Иисус есть Слово, Он являет Себя. Но ты можешь это Слово не постичь, если ты озабочен. А еще, знаете, как сам же враг через эту религиозность говорит, будь свободен. Ты можешь прийти и уйти, когда хочешь. Да, да и аминь. Где Дух Господень, там свобода. Ты можешь прийти в любое время и уйти в любое время. Но через эту, знаете, лже-свободу ты же сам и обворован. Ты опаздываешь, у тебя мысли. О, ты опоздал, ты не такое, сякое, что люди скажут, а все заметят. Или там еще что-то. И ты сидишь, может, никто и не заметил, но ты нервничаешь по этому поводу. Вместо того, чтобы слушать Бога. Понимаете? Враг, он коварен. Он сам тебя вот так вот выбивает из колеи, чтобы ты не услышал то важное, что есть у Бога для тебя. И именно фарисеи, они вдруг говорят, а зачем это славить Бога? Да еще так громко. Запрети им. Запрети. Я надеюсь, что мы не фарисеи. И давайте объявим войну фарисеям в хорошем смысле, духовную. Потому что Иисуса надо славить. Знаете, Иисуса надо славить не только во время прославления. Иисуса надо славить, делиться своими свидетельствами. Ведь Бог не умер в твоей жизни. Каждому из нас есть чем поделиться. Мы молимся за записки, мы молимся по просьбам. И неужели нет ответов? Ответы есть. Знаете, почему я знаю, что ответы есть? Потому что Бог верный. Он верный, и Он отвечает каждому. но почему-то мы не верны в том, чтобы прийти и прославить Его, сказать, вот так и так действует Бог в моей жизни. Нам надо словословить, знаете, не позволяйте вот этой религиозности быть это, ну, да, это произошло чудо в моей жизни, но оно ж такое незначительное, это же не как Лазарь воскрес, и это же не так, как Закхей жил так и вдруг по-другому начал жить, все пораздавал и по-другому совсем. У меня оно совсем маленькое, но это же пришло от Бога. Это же от Него. Так неужели это маленькое, оно настолько бесценно? Давайте начинать славить Господа нашего, потому что Он Царь, и се грядет. И когда приходит Царь, что первое начал Иисус? Удивительно. Я опущу, знаете, моменты, что Он увидел Иерусалим и заплакал. Мы часто обращаемся к этим местам, и мы знаем историю въезда в Его, и как сердце сокрушалось. Но сегодня вот почему-то мне на эти места хотелось обратить внимание. И первое, когда въехал в Иерусалим, Он вошел в храм. И что начал Иисус делать? Он начал чистить храм. Он начал выгонять миновщиков. Он начал вот это, знаете, внутренний торг с Богом. Это мы так часто приходим и торгуемся внутри себя. Торгуемся, сколько пожертвовать, не пожертвовать, сказать, не сказать, поднять руки или похлопать, и прийти на служение, не прийти. Мы внутренне торгуемся с Богом, постоянно. Иисус приходит, и если Он придет как Царь в твою жизнь, Он избавит тебя от этого торга, Он очистит тебя изнутри. Я не хочу вас напугать, я хочу вас обрадовать, потому что каждый из нас хочет быть в чистом, истинном, святом храме живого Бога. Аминь. И кто может засорять этот храм? Только ты и я. Мы, каждый из нас несовершенный. Если мы будем искать совершенную церковь, вот я несовершенна, и я ее найду, то только я перешагну порог этой церкви, той совершенной церкви, эта церковь тут же станет несовершенной. Почему? Потому что я туда пришла. Пришла я туда со своим несовершенством. Понимаете? Каждый из нас ищет и стремится найти что-то совершенное. Но ведь и одновременно с этим каждый из нас несовершенен. Но совершенен Господь. И нам надо позволить, чтобы Он пришел со своей славой, как Царь, и навел порядок. Навел порядок в наших сердцах, навел порядок в наших служениях, в наших домах. Пусть Он действительно, Он, знаете, иногда Он жестко, как в этом случае. Он впервые, что взял кнут, и Он прямо выгнал этих миновщиков. Он эти клетки с голубями повыкидывал, понимаете, поопрокидывал столы. Он действовал наверняка, твердо. И нам иногда надо, чтобы очищение пришло в нашу жизнь твердо. Чтобы мы перестали вот это вот ерничать, перестали торговаться с Ним. Аллилуйя! Все грядет! Аллилуйя! Слава, да, слава Иисусу, нашему Царю! И я предлагаю помолиться нам сейчас, чтобы действительно мы могли снять свои одежды достоинства и одежды недостоинства, чтобы мы могли возвеличивать Его имя и прославлять, помнить все чудные дела Его, потому что Он достоин, чтобы Он воцарился, пришел и навел порядок в нас. Аминь. О, дорогой Господь, мы благодарим Тебя и славим, что Ты Бог мира, Ты Царь мира. Аллилуйя, благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты въехал в Иерусалим на осленке и ослице. И Ты в себе желаешь примирить поколения. Господи, войди в наши дома, как Царь мира. И если мы враждовали с родителями своими, прости нас. Прости, что мы были непримиримы, мы не понимали их, мы были строптивыми и бунтарями. Прости, прости, Господь, что мы посеяли это и в свою жизнь. Прости нас. И мы просим, пусть Твое примирение придет между нами, как поколениями, нами и нашими родителями, нами и нашими детьми, нами и нашими внуками. Пусть придет примирение между всеми поколениями во имя Иисуса Христа. И да откроешься Ты, как Царь славы, каждому из нас, каждому поколению. Аллилуйя! И я также прошу Тебя, Господь, научи нас складывать свои одежды, одежды достоинства и недостоинства, потому что Ты один достоин в том, чтобы быть царем нашей славы, для того, чтобы мы позволили Тебе одеть Твои белоснежные одежды спасения. Научи нас величать Тебя, прославлять Тебя и в сердцах наших, и в домах наших, и на служении, и за стенами служения. Господь, Ты достоин этой славы, и пусть Твоя полнота спасения, она откроется в наших жизнях. Слава и хвала Тебе, великий Бог наш, Иисус Христос, наш драгоценный Отец Небесный, и могущественный Дух Святой. За все слава Тебе. Аминь.